Глава 10. Действующие лица и команда прибыли. Когда я выхожу на улицу, меня охватывает волнение. Если не считать того, что я мимолетно видела Рика этим утром, наши пути сегодня не пересекались. Я провела большую часть утра с Мигелем и вторую половину дня просидела в своей комнате, печатая кое-какие заметки. Я чувствую себя немного неловко, так как, похоже, я пришла одной из последних, а народ уже сбился в небольшие группки и болтает между собой. Судя по разговору, слева от меня явно стоят испанцы, и я предполагаю, что они члены съемочной группы. Я оглядываюсь по сторонам, но Рика не вижу, поэтому направляюсь прямиком в бар, чтобы убить немного времени. Мне неловко бесцельно стоять в одиночестве. В баре обслуживают два человека, но есть также три подноса с напитками, готовые и ожидающие своего часа. И я жестом спрашиваю, можно ли взять бокал. Первое слово «си» мне понятно, но остальная часть от меня ускользает. Взяв бокал вина темно-рубинового цвета, я киваю головой и благодарно улыбаюсь. Поворачиваюсь, чтобы уйти, и вижу Рика. Он стоит и смотрит на меня, и я действительно рада его видеть. Гренаш Эводи Олд Вайн. Отличный выбор. Гренаш. Сорт черного винного винограда позднего созревания. Служит основой для многих вин в Испании. Фруктовое, нежное и хорошо сочетается как с белым, так и с красным мясом. Я уступаю ему место, чтобы он взял с подноса бокал. «Откуда ты это знаешь?» Он предлагает нам пройти в тихое местечко перед одной из двух пальм. «Знать — это моя работа. Я осмотрел здешний винный погреб и ознакомился с местными винами. У меня был продуктивный день». «Ну, конечно». Я мысленно пинаю себя за то, что задала такой глупый вопрос. Рику осталось 36 часов до того, как он будет готовить свой первый обед из трех блюд и не оставит на волю случая ни единой мелочи. «Ты уже ведешь обратный отсчет. Все здесь?» «Да. Перед шведским столом мы для начала проведем общее знакомство. Какие у тебя сложились отношения с Мигелем?» «Отличные. Я оставила ему список вопросов и уверена, что получу более или менее все, что мне нужно, чтобы отдать должное этому удивительному месту. Теперь мне просто нужны фотографии, которые будут соответствовать моим описаниям». Кто-то поднимает руку, чтобы привлечь внимание Рика и подозвать людей. Всего нас около 20. Пока мы идем, Рик подается ко мне. «Это владелец. Виктор Карберо и его жена Изабель. Мужчина рядом с ними из Тауру Рекреативас СЛ. Он продюсер шоу. А рядом с ним стоит директор по производству Хавьер Торрес. Рядом с нами появляется Мигель. Он приветливо наклоняет голову, и я киваю в ответ. После короткой приветственной речи Виктора, которая совершенно не укладывается у меня в голове, поскольку она на испанском, Мигель начинает переводить, в то время как Рика просят представиться. Затем Рик вызывает каждого из участников, а Мигель читает с распечатанного листа короткую биографию. Внезапно Рик указывает на меня, и Мигель продолжает читать. Как только он упоминает журнал «Высококлассная кухня», все головы поворачиваются в мою сторону. Когда он заканчивает, становится ясно, что представления окончены, и раздаются громкие аплодисменты. Не знаю, то ли потому, что все рады здесь оказаться, то ли потому, что официанты сейчас накрывают фуршетный стол, воцаряется праздничная атмосфера. Рик приглашает конкурсантов подойти и пожать друг другу руки. Большинство из них хотя бы немного говорят по-английски. Мигель свободно владеет несколькими языками и умудряется поддерживать беседу, бросаясь на помощь по мере необходимости. Пока Виктор говорил, я изучала нашу маленькую группу. Индия Серано, испанская конкурсантка, поразительно хорошенькая, с длинными черными как смоль, волосами. Эрик Бер, родом из Германии, но, судя по тому, что я уже слышала, его английский превосходен. Бен Эндрюс живет в Суррее, и он кажется очень приветливым. Еще француз Луи Рено. Тихий человек, но хороший слушатель, всегда готовый улыбнуться. Я думаю, он будет популярен в группе. Мирра Чигани, итальянка. И она разговаривает в равной мере при помощи слов и рук. Алексис Де Анджелис, похож на греческого бога, высокий, темноглазый и очаровательный. Джоанна Барадеш. Участница из Португалии, судя по ее жестам и мимике, она сильно нервничает. Я очень надеюсь, что как только все начнется, она сумеет расслабиться. Стараясь не усложнять задачу, я благодарю участников за информацию, которую они представили для включения в журнал, и желаю им удачи в конкурсе. Рик хочет, чтобы мы двигались дальше, поскольку нам предстоят новые знакомства. Хавьер, это Элейн Саммерс из журнала «Высококлассная кухня». Хавьер протягивает руку, и когда мы обмениваемся рукопожатием, на пару мгновений задерживает мою руку в своей, а его глаза изучают мое лицо. «Пожалуйста, Хавьер, зовите меня Лейни. Приятно познакомиться. Какой фантастический проект. Журнал рад освещать конкурс». «Это пилотный проект». Так что будем надеяться, что у нас все получится. Любая реклама за пределами нашей страны только приветствуется, поскольку это праздник международной кухни. Может быть, в следующем году мы его повторим, и конкуренция будет еще выше. Он определенно настроен оптимистично. Думаю, нашим читателям будет интересно увидеть, как шеф-повара из 7 разных стран по-своему готовят блюда, которые демонстрирует Рик. Это интересный, совершенно уникальный подход к конкурсу. И, конечно же, имея под рукой множество свежих местных продуктов с таким широким разнообразием вкусов, я уверена, мы будем поражены результатами. Очень на это надеюсь. Идея заключается в том, что конкурсанты должны выбрать по крайней мере один элемент из каждого из моих рецептов, на основе которого они создадут свое собственное уникальное блюдо. Объясняет Рик. Но какой бы продукт они ни выбрали, он должен быть героем представленных ими вкусов. И, кстати, о блюдах. Я думаю, самое время отведать то, что нам предлагает этот замечательный шведский стол. У меня сложилось впечатление, что Хавьер — довольно серьезный человек. Но тогда становится очевидным, что от успешности этого проекта зависит очень многое. Возможно, он даже надеется продать зарубежные права, если не на пилотную, то на следующую серию, если она состоится. И у меня сложилось отчетливое впечатление, что он рассматривает высококлассную кухню как средство популяризации конкурса. Так что, надеюсь, я заручусь его полным сотрудничеством. Надеюсь, мы сможем сделать несколько фотографий шеф-поваров в действии, чтобы усилить то ощущение напряженности, которое неизбежно будет нарастать с течением дней. Хавьер направляется догонять кого-то из других членов команды, оставляя нас стоять в очереди к шведскому столу. Здесь подают разнообразные закуски тапас. Тапас. В Испании любая закуска, подаваемая к выпивке. Это могут быть как орешки, чипсы или маслины, так и самостоятельные блюда. «Тебе что-нибудь знакомо?» — спрашивает Рик, и я киваю головой. «Узнаю сальсе верде. Кажется, с ним подана свинина и пататас бравос, жареный картофель с чем-то вроде острого соуса». Сальсе верде. Разновидность острого зеленого соуса. Пататас бравос. Испанский. Острый картофель с томатным соусом. Национальное испанское блюдо. Есть что-нибудь, что я обязательно должна попробовать? Он указывает на несколько маленьких порционных тарелочек с лососёво-розовым содержимым. «Сальморехо кордобес». Это холодный суп с помидорами, луком, хлебом и небольшим количеством хереса, довольно густой. На гарнир — иберийская ветчина с рубленными яйцами. Это восхитительно. «Бакаляо ребусадо» — очень вкусная треска в кляре. Добродушно улыбается он. «Пойдём, вон там в углу под лимонным деревом есть маленький столик». Я удивлена, что Рик не подошёл к большому центральному столу, за которым сидит большинство других шеф-поваров, так как, я уверена, они освободили бы для нас место. Но он, кажется, доволен. И я понимаю, что поскольку он также является и судьёй соревнований, я сохраняю нейтралитет, когда речь заходит о компании. «Вечером здесь красиво, не правда ли?» — размышляю я вслух. Огни над головой и великолепные пальмы на заднем плане, витающий в воздухе аромат — просто божественно. Очевидно, что рядом растёт жасмин, но аромат герани тоже чувствуется. Это одно из любимых растений моей мамы, так что оно напоминает мне о ней. У неё большой внутренний дворик, где повсюду расставлены горшки. «Ты говорила, она живёт в Ле-Кротуа, верно?» «Да. Участок небольшой. Большая часть возделана, и там есть фруктовый сад, но она любит цветы. На самом деле, если бы не эта поездка, я бы уже паковала чемодан, чтобы отправиться туда в следующий четверг. Грустно признаться, что я до сих пор этого не сделала, но она присылала мне фотографии». «Ты отменила отпуск, чтобы приехать сюда. Теперь я чувствую себя виноватым». Рик откидывается на спинку стула, его глаза изучают моё лицо. «Не стоит. В любом случае там всё немного сложно. Я собиралась помочь ей провести два параллельных курса, но мой папа решил вмешаться, когда мама не смогла найти того, кто говорил бы на английском и мог бы ей помочь». Он смотрит с извиняющимся видом. «Мне действительно жаль, что для тебя это расписание оказалось таким неподходящим». «Некоторые возможности слишком хороши, чтобы их упускать, и это была одна из них», — отвечаю я, задерживая на нём взгляд, пока он ест. «Если я признаюсь, что в последний раз видела маму 4 года назад, он, вероятно, спросит, почему, а я не готова это обсуждать». Рик хмыкает, и я жду, пока он покончит с едой. «В самом деле вкусно», — подтверждает он, указывая вилкой в сторону своей тарелки. «В любом случае, я рад, что в конце концов всё разрешилось, и надеюсь, ты очень скоро сможешь навестить свою маму. Я провёл 2 ночи в Ле-Кротуа во время долгого путешествия из Ниццы. Это было за несколько месяцев до открытия ресторана. Красивое место и пляж замечательный. Мы остановились в отеле с видом на залив». На самом деле, очень интересное здание. У него даже были такие культовые башенки, делающие его похожим на сказочный замок. В то время там работал отличный шеф-повар, и мы были впечатлены, но он сказал нам, что будет увольняться. Хороших людей переманивают, и их трудно заменить. Холодный суп просто восхитителен. И когда я выскребаю из тарелки остатки, я замечаю, что Рик с удивлением наблюдает за мной. «Кажется, тебе понравилось?» «Понравилось. Теперь попробуем треску». Каждый из нас берёт по кусочку и пробует. Рик смотрит на меня, приподнимая бровь и приглашая прокомментировать. «Лёгкая хрустящая корочка. А рыба приготовлена идеально». Он отправляет остаток в рот, и я жду, что он скажет. «Это вкусно, но, думаю, я смогу улучшить блюдо с помощью моего особого кляра». Я смакую оставшуюся половину рыбного шарика, обмакнув его в острый соус чили. «Значит, в составе хотя бы одного из блюд есть треска?» — спрашиваю я. Он проводит пальцами по губам, как будто застёгивая их на молнию. Все мои рецепты пока держатся в строжайшем секрете, но я думаю, можно с уверенностью сказать, что это один из ожидаемых ингредиентов. Мне нравится, что с Риком так легко общаться, даже несмотря на то, что это работа. В тех двух случаях, когда я встречалась с ним в ресторане, он был более формален и менее раскован. Временами я забываю, что он находится в центре внимания, и, полагаю, пройдет не так уж много времени, прежде чем он станет узнаваемым лицом на телевидении. Тогда, несомненно, это будет прорыв в издательское дело и обязательно кулинарные книги. У него захватывающее будущее. Это точно. «Тебе понравится это состязание, не так ли?» — размышляю я. «Думаю, да. По сравнению с нынешним рестораном, это, безусловно, долгожданное изменение. А в разлуке чувства только крепнут», — так говорит моя мать. Я не знаю, как на это реагировать, но звучит это не очень хорошо. Прежде чем я успеваю прокомментировать, Рик продолжает. «А как у тебя со временем? Я имею в виду, что 4 недели вдали от дома требуют некоторой организации». Рик вытирает рот салфеткой и отодвигает тарелку. Ему не потребовалось много времени, чтобы расправиться со стоявшей перед ним едой, но я заметила, что он взял все блюда по одному разу. Для него это дегустация. Даже когда он не работает, он все равно обращает внимание на каждую мелочь. «Я люблю свою работу, но надеюсь, что перерыв так же хорош, как и отпуск. Мне еще многое предстоит доказать, чтобы достичь того, чего я хочу, и мне важно не расслабляться. Но, надеюсь, простое пребывание в другой среде позволит мне посмотреть со стороны, как далеко я продвинулась». Он кивает в знак согласия. «Я тоже на это рассчитываю. Когда в карьере происходит взлет, останавливаться нельзя, верно? Хорошо, когда есть партнер, который это понимает. Мне уже доводилось сталкиваться с подобным. Кэти воспринимает такое положение как должное, и это меня в ней восхищает. Хотя временами это должно быть нелегко. Рик смотрит на меня, слегка прищурившись, как будто глубоко задумавшись. «С тобой легко разговаривать, Лэйни. Пожалуй, даже слишком легко». Это звучит не как обвинение, а как будто он раздумывает, где провести черту. «Рик, я здесь для того, чтобы писать о конкурсе. Кроме того, я уже поделилась с тобой несколькими своими секретами, пока мы были у тебя дома. Давай договоримся, что все личные вопросы, которые всплывают, останутся между нами. Обычно я не говорю о своей семье ни с кем, кроме людей, которым доверяю». Я польщен. И, безусловно, это по-настоящему тяжело — каждую минуту быть осторожным в своих словах. Я увлечен тем, что делаю, и иногда мой фокус слишком узок. Кэти временами заставляет меня отступать назад, чтобы рассмотреть картину в целом. Это одна из ее ключевых сильных сторон. Помимо того, что Кэти, отмеченная наградами певица, она еще и проницательная деловая женщина, но эту ее сторону публика видеть не привыкла. А когда мы наедине, она снова совершенно другая, так что у нее, считай, 3 ипостаси. Я чуть не выпаливаю «Слава богу, что это так», но успеваю вовремя остановиться. Ей должно быть нелегко. Это все равно, что носить 3 совершенно разные шляпы и становиться другим персонажем в зависимости от того, какую наденешь. Большинство людей не понимают эту сторону ее жизни. Кэти дорого обошелся путь к славе. Деньги, которые она заработала в ранние годы, были растрачены рядом менеджеров в их собственных целях. Она говорила мне, что этот опыт закалил ее, но, должно быть, ей было больно, когда ее так использовали. Ее родители на самом деле понятия не имели о бизнесе с его подводными камнями. Кэти хотела петь, ее никто не заставлял. Но в этой индустрии хватает эксплуатации. Я часто думала о том же, всякий раз, когда видела, как в центре внимания оказываются дети. Справиться со славой и взрослым-то нелегко. Печально размышляю я. Что ж, это скверное отражение мира, где есть недобросовестные люди, готовые эксплуатировать невинных и постоянно выходящие сухими из воды. Я считаю, что мне повезло, так как Кэти появилась как раз в нужное для меня время. Хорошо иметь в своей жизни кого-то, кто понимает, каково это — жить в центре внимания. А как насчет тебя? Есть ли в твоей жизни вторая половинка? Эрик вопросительно смотрит на меня, и, полагаю, настала моя очередь немного открыться. Если честно, прямо сейчас я не собираюсь ни с кем связываться. Одно время я ходила на свидание после того, как рассталась со своим бывшим, Вороном. Но это было не просто, учитывая плохую прессу, которую в то время получал мой отец. Мне приходилось быть очень осторожной в том, что и кому я говорила. Поэтому, как только любой, кого я едва знала, начинал расспрашивать меня о нем, я тут же уходила. «Должно быть, это было нелегко», — сочувствует Рик. «Друзья и семья желают тебе добра. И если ты не прилагаешь усилий, чтобы вернуться в игру, они предполагают, что ты чувствуешь себя одинокой и несчастной. Когда мы расстались, я так себя не чувствовала. Это верно и сейчас. Для меня настало время воспользоваться возможностями, которые представляются на моем пути вроде этой. Я свободна от чувства вины и могу идти, куда мне заблагорассудится. И если я хочу вкалывать, это никого, кроме меня, не касается». Рик начинает смеяться. «А ты умеешь бороться со страстями, Лейни. Тоже я могу сказать и о себе». Очевидно, что в его истории есть нечто большее, но он явно не готов этим делиться. По крайней мере, не со мной. Я хочу, чтобы обо мне судили по тому, чего я достигла в профессиональной, а не в личной жизни. Я считаю, что каждый имеет право разделять эти два понятия. И я сочувствую людям, чья личная жизнь освещается во всех таблоидах. Если, конечно, они не нарушают закон. Я выросла с тем, что мой отец очень четко объяснил мне это различие, поэтому думаю, что неправильно продавать кого-то просто для того, чтобы преуспеть. Когда я вошла в команду высококлассной кухни, это наконец-то дало толчок моей карьере, и я хочу когда-нибудь стать редактором. Я могу многому научиться у Томаса, и я благодарна за предоставленную возможность. «Заводи друзей, а не врагов, верно?» — откликается Рик. «Думаю, это достойно тоста. Красное или белое? Удиви меня. Я здесь для того, чтобы испытать все, что может предложить Андалусия, и я собираюсь заставить наших читателей влюбиться в это волшебное место вместе со мной».